потом неожиданно поймал за шею, поднес его к дровосеку и с хаканьем отсек голову. Затем порубил головы трем пестрым гусыням, отнес их в хлев и привалил в самом углу свежим плетником навоза. «Андрей!» — встретила его на подворье радостным окриком Надежда. «Оказывается, это не к нам, соседей кулачат, Кирюхиных!» Андрей Иванович приостановился, словно лужа перед ним была, и с удивлением глядел на жену. «Господи! Чего у них брать-то?» — и вдруг рассмеялся, сгибаясь в поясе. «Ты что, оплоумил? Чужой беде радуешься?» «Да не в том дело. Над собой я. Ты знаешь, что я сделал?» «Что ты сделал?» — холодея спросила Надежда. «Партию гусей зарезал и в навоз закопал». «Каких гусей?» «Тульских. Эх ты, балбес! Лучше бы голландских. Тульские гусыни и неслись хорошо, и всех гусенят выводили». «Ладно, в другой раз голландских порешим». «В другой раз нам самим головы отсекут и в навоз кинут». «Не каркай с утра пораньше». Так, перекоряясь, вышли на улицу. Возле кирюхинского палисадника стояла давешняя подвода, но кулька в ней не было. И хозяева, и приезжие толпились в воротах, никак не могли договориться. «Вот постановление на конфискацию вашего имущества, понятно?» — Кречев совал бумагу хозяевам. Но те не брали ее. Антонина Васильевна, женщина властная, толстая, загородила собой, как телега, весь проход, важно качала головой и твердила заведенным голосом. «Нас дело не касается, поскольку мы кустари-одиночки. У нас паспорт, заверенный властями и под круглой печатью». «Правду, мать говорит, правду», — согласно кивал фотограф Яков Парфенович, сутулый мужик с желтым и сухим лицом. «Так пойдемте в избу, там и разберемся», — настаивал Кречев. «Не то еще простудитесь, вон как легко одеты». На Антонине Васильевне была шубная безрукавка и черные стеганые чувяки, а Яков Парфенович стоял в обрезанных чунях на босу ногу и в черном легком пиджачке, обтянувшем его острые выпиравшие лопатки. Меж тем на улицу вышли соседи. Маркел с Фросией. Через дорогу топал в лаптях Ванька-вожак, жуя и застегиваясь на ходу. «Ладно, взойдем», — согласилась, наконец, Антонина Васильевна. «Но пусть пройдет с вами вместе и народ». «Какой народ?» — спросил Кречев. — Который здесь собрался, чтоб обману от вас не было. — Ну что ж, пусть идут, — нехотя согласился тот. Андрей Иванович, переглянувшись с Кречевым и Жернаковым, отвалил домой, а Надежда, напротив, охотно пошла к соседям. За ней повалили Маркел с Фросией и вожак. В небольшой, но опрятной, надвое перегороженной избенке фотографа стало тесно от людей и остудно. «Я вам официально заявляю», — перешел на строгий тон Кречев, — «ежели вы будете оказывать сопротивление насчет конфискации имущества, мы вас арестуем и отправим в милицию». «А какое такое имущество вы станете отбирать у нас?» — спросила с вызовом Антонина Васильевна. «Всякие драгоценные вещи, золотые, то есть, а также фотографические аппараты. Имеются ли у вас драгоценные вещи?» Никаких драгоценных вещей у Антонины Васильевны отродясь не бывало. Но признаться в этом перед властями и перед соседями ей казалось стыдно. Могли бы подумать, что весь заработок фотографа она просто проедала и проматывала на курортах. Ни скотины, ни двора. Избенка на 8 аршин и 4 окна, правда, были хорошие теплые сени, да еще остекленный сверху и с боков просторный коридор, в котором работал Яков Парфенович. «Куда деньги девала?» — спросят. ведь к Якову Парфеновичу каждый базарный день шли посетители —